Мурахтов Павел Кузьмич. Родился в городе Днепродзержинск Днепропетровской области. На Тихоокеанском флоте с 1939 года. В действующей армии с июня 1942 года. Воевал в составе 1-й отдельной лыжной бригады, затем командир взвода пешей разведки 894-го стрелкового полка 211-й стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта. Сражался зимой и летом 1943 года под Тросной. 19.09.1943 года в бою на плацдарме река Десна в районе села Карховка Черниговского района Черниговской области группа разведчиков вступила в бой с противником. Когда кончились патроны, Мурахтов бросился со связкой гранат под БТР противника и подорвал его. Звание Героя Советского Союза присвоено 10.01.1944 года посмертно. Примечание. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. Москва, Воениздат, 1987. Том 1. Страница 126. Нечепуренко Сергей Васильевич. Родился в селе Лукьяновка Семиозерного района Кустанайской области. В действующей армии в составе 71-й морской стрелковой бригады с ноября 1941 года. Командир отделения 78-го стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й армии Южного фронта, гвардии старшина Нечепуренко, участвовал в отражении атак превосходящих сил противника у железнодорожного переезда на южной окраине села Тарановка Готвальдовского района Харьковской области. Взвод удержал позиции, уничтожив 11 танков и БТР до 100 гитлеровцев. Погиб в этом бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 10.05.1943 года посмертно. Примечание. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. Москва, Воениздат, 1987. Том 1. Страница 158. Решилин Иван Федорович. Родился в деревне Котовка Свердловского района Орловской области. Гвардии краснофлотец. На фронте с 1943 года. Стрелок 232-го гвардейского стрелкового полка. 72-й гвардейской стрелковой дивизии. 7-й гвардейской армии Степного фронта. Комсомолец Решилин 26.09.1943 года действовал в составе ударной группы бойцов. Первыми переправившись через Днепр в районе населенного пункта Бородаевка, они захватили плацдарм. Защищая его, воины отбили 13 контратак противника, после чего Решилин поднял их в атаку и сумел захватить вражеский пулемет. Звание Героя Советского Союза присвоено 26.10.1943 года. Продолжил свой славный боевой путь до конца войны. Награжден орденами и медалями СССР. Умер в 1987 году. Примечание. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. Москва, Воениздат, 1987, том 1, страница 356. Старцев Александр Петрович родился в селе Старцино Бирского района Башкирской АССР. В действующей армии с мая 1942 года. Наводчик орудия 122-го гвардейского артиллерийского полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии Воронежского фронта. Комсомолец, гвардии младший сержант Старцев в оборонительных боях у села Яковлево Белгородской области 6-7-07-1943 года в составе батареи отражал атаки противника, уничтожил несколько танков и автомашин, был ранен, но не покинул поле боя. Звание Героя Советского Союза присвоено 21.09.1943 года. Награжден орденами и медалями СССР. Примечание. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. Москва, воениздат, 1987. Том 1, страница 516. Танцуренко Василий Дмитриевич. Родился в селе Прилуки Харольского района Приморского края. Служил в Амурской военной флотилии, в действующей армии с ноября 1941 года в составе 71-й морской стрелковой бригады. Стрелок 78-го стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта. Гвардии рядовой Танцуренко в составе взвода гвардии лейтенанта Широнина 2.03.1943 года участвовал в отражении атак и пехоты противника у железнодорожного переезда на южной окраине села Тарановка. Звание Героя Советского Союза присвоено 18.05.1943 года. Посмертно. Примечание. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. Москва, воениздат, 1987, том 1, страница 557. Чертенков Иван Матвеевич. Родился в селе Рождественка Тимского района Курской области.